Данте. Самое скучное мероприятие в мире – банкет Цыпфеля. Бердин помахал бюллетенем и сел рядом с Данте, который пришел только потому, что его пригласили. Тем не менее, Данте беспокоило, какое выражение лица он должен сделать на скучной вечеринке, чтобы не проявить неуважение. Итак, после многочисленных приветствий и поклонов тут и там он неловко улыбнулся, когда подошел Бердин. «Ты пришел, Бердин. Это чудесный банкет. Спасибо, что не забыл пригласить меня. Эй, почему ты пытаешься сохранить лицо? Я знаю, банкет нашего клана чертовски скучен. Я просто хотел увидеть тебя снова. Извини, тебе было скучно?» «Да, мне тоже. Я скучаю той ночи на арене. О, арена, она была хороша. Не нужно сожалеть. После того дня я тоже чувствовал себя довольно опустошенным. Не было ни дня, чтобы я не возился с пустым сундуком, вспоминая тот день. Но кроме этого, ты слышал об этом?» Бердин положил бюллетень Данте в лицо. Удивительно, но Данте только что узнал о смерти Кидарда Холла. Прямо перед тем, как прийти на банкет, он был всего лишь затворником, поглощенным тренировками. Он понятия не имел, что происходит в мире. Хаэм, это девятизвездочный волшебник был убит, а имя Джина Грея осталось на месте преступления. Я больше удивлен тобой. Ты не знал об этом? В любом случае, это дело. Это должно быть его рук. Что думаешь, Хаэм? Данте фыркнул с уверенностью. Несомненно, он человек, который сделал бы такую вещь. Я не знаю его причины или метода, но это, должно быть, его рук дело. На этой ноте, Данте, не мог бы ты уделить мне немного времени? Сейчас? Нет, завтра. Достаточно много времени, прошептал Бердин на ухо Данте. Хочешь пойти к нему? Знаете, где он? Что ж, мы можем просто поискать его. Данте усмехнулся и кивнул. Гости и журналисты, присутствовавшие на банкете, восприняли это зрелище по-разному. Эти двое только что обсуждали дело Кидарда Холла, верно? Они разговаривали и улыбались, как будто было что-то, о чем знают только они. Недавно я слышал о хороших отношениях между кланом Хайрон и кланом Цыпфель. Цыпфели, должно быть, связаны со смертью Кидарда Холла, и, кажется, молодой мастер Бердин предоставил некоторую информацию молодому мастеру Данте. Цыпфели могли укреплять свои дружеские связи и организовывать несоюзные силы. Поскольку они намеренно убили Кидарда, я должен быть осторожен с тем, что пишу о них. Тем временем, главный герой всех этих разговоров искал чесалку для ушей. Кто-то говорит обо мне за моей спиной. Мои уши чешутся. Муракан. Что, ты закончил с фолиантом перегрузки? Арх, черт, я имею право жить как человек, малыш. Я читаю этот фолиант уже гребаный месяц. По его словам, Муракан расшифровывал текст с тех пор, как вернулся Джин. Он мог наложить руны на тело только после того, как процесс будет завершен. По сравнению с фотонной пушкой Цинми, рунические символы были слишком сложными, поэтому на расшифровку ушло больше времени. Но никто другой не может выполнять работу с фолиантами, кроме тебя. Почему ты все время забываешь о Кикантель? Она тоже умеет это делать. Мы не настолько близки. Взамен я привезу целую тележку твоих милых журнальчиков. Эксклюзивные издания. Если ты принесешь что-то меньшее, чем эксклюзив, я тебя убью. Пока Муракан пыхтел от гнева, Кашемир подошел к Джину. Молодой мастер. Да, сэр Кашемир, Хаэм, я пришел сказать вам, что уезжаю примерно на месяц. Месяц? Куда? Итак, это империя Вермонта. Да, Вермонская империя. Я должен идти, потому что кое-что там забыл. Упавшего принца Вермонта, Кашемира, не было причин возвращаться и находить в империи то, что он хотел. Джин изучил неловкую речь Кашемира и вскоре понял, почему тому нужно было уйти на некоторое время. Мой отец позвал его. Он направляется к Черному морю, вероятно, из-за Кидарда Холла. Кажется, он хочет поговорить об этом лично. Неловкость родилась из-за того, что Кашемир неуклюже оправдывался, солгав о контакте с Сайроном. Он все еще думал, что Джин не знал об отчетах, отправляемых патриарху. «Я могу чем-нибудь помочь? Ну, это то, что я должен сделать один. Ха-ха. В любом случае, молодой мастер Джин, я уже получил то, что вы просили в прошлый раз, поэтому, пожалуйста, тратьте свое время с умом во время моего отсутствия». Джин пожелал Кашемиру удачи и улыбнулся. Глава 141. После его смерти, часть 2, Кашемир смог достать безымянный пропуск. Это был объект, необходимый для входа в город Самил, где располагалась главная база безымянного. Идти в город без пропуска было самоубийством. Однако обладание безымянным пропуском не гарантировало безопасности в Самиле. Город был опаснее, чем такая территория, как Черное море. Священное место для всех убийц. В Самиле не было простых людей. Все, кто там проживал, были кадетами, стремящимися стать частью безымянного. Весь город, по сути, был тренировочной площадкой, а это означало, что тренировки убийц шли постоянно. Однако, помимо обычной подготовки, кадетам разрешалось убивать на территории, а защита посетителей не входила в обязанности начальства. Следовательно, использование посетителя для обучения убийцы не было проблемой. Отправиться туда с безымянным пропуском, по сути, означает, что я буду следовать их пути. С другой стороны, отсутствие пропуска означало, что они не гости, а враги. Посетитель все равно переживет покушение со стороны кадетов и едва вернется. Однако, если врагу удастся сбежать, он останется в списке безымянного и проживет остаток своей жизни под угрозой убийства. Немногие могли даже подумать о выживании после попадания в список. Джин лежал на диване, играя с безымянным пропуском. Старшая сестра Йона. Встреча с ней также не нарушит правила временного знаменосца. Йоны не было в саду мечей. Она действовала не как партнер Ранкандила, а как один из палачей безымянного. Кроме того, даже если он встретит ее, Джин не понесет наказания со стороны клана. После регрессии он хотел посетить безымянный до 1799 года. Однако уходить сейчас было немного рано. С попытками убийства безымянных кадетов было трудно справиться даже семьзвездочным рыцарем. Я собирался пойти, когда их убийства станут менее частыми, но если я снова встречу кузена или другого мастера ядов, тогда я ничего не смогу сделать. Джин намеревался посетить Самил из-за яда. Слишком много ядов, с которыми мое благословенное тело не может справиться. Он помнил все моменты, когда был на пороге смерти. Время, когда он встретил воина племени Белого Волка, Квазита Трука, в своей первой миссии, когда он сражался с Андреем Цыпфилем, когда столкнулся с магами Цыпфиля в руинах Каллана. Но самая опасная встреча была, когда он дрался с Бирис и Кузаном. Когда в него попал яд, он бы точно умер, если бы не принц Лайка. Джин размышлял после смерти Таймюн. Кузан продолжит преследовать меня, и кроме него будет много тех, кто попытается убить меня ядом. Даже после того, как я вернусь в главный дом, все, кто связан с безымянным, повысили свою сопротивляемость ядом с помощью тренировок. Даже у кадетов Самила было достаточно сопротивления против ядов среднего уровня. Те, кто официально стал безымянным убийцей, добился значительной устойчивости к смертельным ядам. Однако, Джин хотел не только этого. У него уже было это сопротивление с самого рождения. Противоядие тысячи ядов. Я должен получить его. Противоядие передавалось лучшим палачам безымянного. Те, кто выпил его, становились на шаг ближе к абсолютному сопротивлению. Абсолютное сопротивление не было записано в истории, но казалось, что это была область, доступная лишь немногим. Первый патриарх Ранкандила, Тимар. Нынешний патриарх Сайрон. Первый лидер безымянного, Карунь. Очевидно, это было не то, что Джин мог просто получить. Это был предмет, который предлагался только тем, кого лидер безымянных одобрял как величайших палачей. Но в моей прошлой жизни Энн его выпила. Примерно в 1799 году, если события развернутся так же, как в прошлой жизни Джина, Энн выпьет противоядие тысячи ядов через 3 года. Оно будет подарено ей Йоной. В то время старшая сестра Йона стала величайшим убийцей безымянного за самое короткое время в истории. На самом деле, у нее уже с рождения было тело, близкое к абсолютному сопротивлению, так что противоядие ей было не особо нужно. Таким образом, Йона предложила его клану. Лидер безымянного был в ярости, но хранил молчание по двум причинам. Во-первых, его забота о Йоне ничем не отличалась от заботы о собственных детях. Во-вторых, безымянный падет в тот момент, когда нанесет удар клану Ранкандил. Вместо этого лидер организации пожаловался Ранкандилам и оставил Йону в организации даже после истечения срока ее контракта. В любом случае, ей лучше быть там. Ну, Энн выпила его тогда, но на этот раз это буду я. Джин чувствовал, что Энн определенно на стороне Джошуа, и планировал разрушить все хорошие, что могли получить его враги. От кражи выгод, которые они могли получить, до увеличения вреда по отношению к ним. Так он медленно, но верно отомстит. Расшифровка фолианта перегрузки была завершена. Угу, наконец, все кончено, черт возьми. Иди сюда и дай мне свою спину. спасибо. Один за другим Муракан бросал символы на спину Джина, бормоча несколько слов. Джин чувствовал, что его понимание заклинаний перегрузки быстро увеличивается каждый раз, когда ему на спину накладывают рунический символ. Вихрь перегрузки среди других обычных заклинаний экстремальной перегрузки, а также заклинание предельной перегрузки под названием «Небесное неповиновение». Удовлетворенный, Джин расхохотался, а Муракан пожал плечами. «Тебе это так нравится?» «Мне нравится этот аспект магии. Я не могу освоить решающие смертельные движения меча с помощью расшифровки рунических символов. Это также обратная сторона магии. Если у тебя нет рунических символов, иногда ты никогда не сможешь овладеть магией. Вот почему я не использую фотонную пушку. В любом случае, мне это не нужно, чтобы быть сильным. Я чувствую, что после фотонной пушки у меня появилось хорошее оружие. Я видел их, когда расшифровывал, и это довольно бесполезные заклинания. Если освоишь заклинание небесного неповиновения или что-то в этом роде, то будешь доминировать над толпой семь звездочных. Небесное неповиновение было, по сути, массивным вихрем перегрузки в небе. Оно высасывало маны несравненно больше, чем вихрь перегрузки, что был только на руке заклинателя. Более того, это заклинание разрушало основное правило перегрузки. Даже если у противника был более высокий уровень маны, пользователь все равно мог вызвать перегрузку маны. Если бы Кидарт использовал небесное неповиновение вместо обычного вихря перегрузки, его было бы трудно победить даже с фонтаном маны в руке. Мне пришлось ослабить барьер на зеркале, чтобы получить эту магию, так что она должна чего-то стоить. О, Господи! Думаешь, печать эпохи Салдирета ослабнет только из-за 9-звездочного мага? Пользуйся этой штукой с большим удобством. Тем не менее, это не кажется правильным. Если печать сломается, миру придет конец. Я должен использовать зеркало в крайнем случае. И если я буду полагаться только на него, мой рост замедлится. Хорошая точка зрения. Муракан ответил скучно, но был искренне удивлен. Он должен был понять, насколько велик бесконечный запас маны, когда убил Кидарда, но этот ребенок не поддается искушению. За свою 3000-летнюю деятельность он повидал немало гениев, погубивших свою жизнь из-за того, что те срезали углы. Эффективно становиться сильнее было важно, но не было самого простого способа стать сильнее. Хаем, в любом случае, почему бы тебе не попробовать? Небесное неповиновение? Ага. Подожди минутку, позволь мне высвободить немного духовной энергии. Все равно потребуется время, чтобы использовать его, так как ты новичок в этом. Это 9-звездочное массовое заклинание. Кроме того, тебе не хватает маны, и мы в помещении. Сумасшедший ты ребенок. Достаточно просторно. Я начинаю. Джин закрыл глаза и начал колдовать. Муракан быстро покрыл свое тело духовной энергией. Поскольку у него также было немного маны, он должен был защитить себя от воздействия огромного вакуума. Мана, вышедшая из руки Джина, начала формировать массивную круглую форму на потолке. Потребовалось примерно 15 секунд, чтобы покрыть всю поверхность. После того, как он закончил заклинание, мана быстро завертелась, и комната начала грохотать. «О-о-о, лорд Джи!» В тот момент, когда Муракан посмотрел на заклинание, Энья вошла в комнату. Под воздействием заклинания из ее рта начала выходить пена. «Дерьмо!» Джин тут же отменил заклинание и подбежал к Энье. Муракан указал на него и рассмеялся, когда молодой Ранкандил помог девушке подняться. «Ты в порядке?» «Прости, я не знал, что ты рядом». Энья подняла большой палец вверх, сверкнув глазами. «Лучшие. Хаем, лучшие. Прямо сейчас. Безумно круто». Трудно было сказать, было ли крутым небесное неповиновение или текущая ситуация. Тем не менее, Джин был рад, что Энья не сильно пострадала. «Фу, какое облегчение. Если бы ты поранилась. Подождите, постойте так секунду. Нет, застыньте навсегда. Я чувствую, как преуспела в жизни, ак». Кикантиль ударила Энью по затылку, отчего она потеряла сознание. Обычное зрелище. Черт, ты позволил ей играть с собой? Боже мой, я сказала ей не делать этого, как бы сильно она тебя не любила. В этот момент Муракан катался по полу, смеясь, как гиена. Джин объяснил ситуацию Кикантиль. Это моя вина, мисс Кикантиль. Я извинюсь перед ней, когда она проснется. Извинения не нужно. Ей нужно прийти в себя. В любом случае, я слышала, ты собираешься в Самил, где находится Безымянный, верно? чтобы получить противоядие тысячи ядов. Да, я хочу уехать послезавтра. Ты знаешь, что это за место? Да, весь город, по сути, представляет собой огромную тренировочную площадку, и даже приезжие не избавлены от угрозы убийства. Я уверена, что на твоем уровне ты способен сдерживать безымянных кадетов. Однако, по мере того, как выживаешь все дольше и дольше, ты будешь сталкиваться с более сильными убийцами. Лучшие придут, если победишь их. О, я никогда об этом не слышал. Конечно, нет, потому что любой, кто сбежит с такими знаниями, вероятно, умрет, зная, что они имеют знания о безымянных и потенциально могут распространить их. Обычно они умирают, не встретив лучшего палача, иначе возвращались бы, закончив свои дела. В эпоху Кикантель, безымянный был известной организацией убийц, и среди союзников она была самой осведомленной о безымянном. Даже у твоей сестры нет шансов против настоящих убийц безымянного. Итак, когда почувствуешь, что тебя загнали в угол, покажи им это, тогда ты сможешь выжить. Глава 142. Безымянные. Часть 1. Джин залез в карету, направлявшуюся в Самил. С момента ухода из Тикана прошло уже 3 дня, а в южной части империи, где находился Самил, была осень. Свежий ветер слегка трепал волосы Джина, прислонившегося к окну. В невероятно спокойной обстановке, по пути к святой земле убийц, Джин вспоминал лицо расстроенной Гилли. «Скоро ваш день рождения, и мне очень жаль, что я не могу позаботиться о вас, молодой мастер. В эти дни вы постоянно заняты, но иногда необходимо хорошо проводить время». Это то, что сказала Гилли перед отъездом в Самил. «Недавно я сам видел ситуацию с Луной и Тамюн. Мне лучше быть добрее к Гилли. Если подумать, я мало, что знаю о ней». Это отличалось от случая с Луной. Тамюн не рассказывала Луне о прошлом, потому что ей не было это интересно, но Гилли просто была против. От прошлой жизни до настоящего. Каждый раз, когда Джин спрашивает о прошлом, она возится или делает вид, что не знает. До меня доходили только слухи, что она была величайшим гением в истории семьи, и я даже не знаю, почему Гилли стала моей няней. Макролан. Одна из самых лояльных семей Ранкандила и одни из самых выдающихся мастеров боевых искусств в союзе Хафистеров. Гилли была там младшей дочерью. Что произошло? Вопрос, которым он задавался на протяжении всей предыдущей жизни. Иногда я боялся использовать людей, чтобы узнать всю историю. Джин знал, что это была невежливость по отношению к Гилли. Когда-нибудь я скажу ей это лично. У меня просто не было шанса в прошлой жизни. Когда вернусь на этот раз, может, нам лучше всем вместе отправиться в путешествие. Стук. Вскоре Джин, приведя свои мысли в порядок, посмотрел через окнышко на спину всадника. Он слишком молод для верховой езды, и у него слишком много мышц нижней части тела. Нормальный всадник будет избегать этого пути, сколько бы денег я ни платил. Мне отказали более 5 раз, прежде, чем я нашел этого парня. Так что Джин давно подозревал, что это кадет безымянного. «Привет, здравствуйте, сэр. Сколько еще осталось? 5 часов. Это точно верный путь? Да. Не беспокойтесь и ложитесь спать. Это место, где живут такие люди, как я, поэтому часто передвигаюсь здесь». Джин убежденно кивнул. «Он кадет. Если бы это был настоящий убийца безымянного, то он бы не использовали такой небрежный трюк. Даже если все жители города ассасины или кадеты-убийцы, не все жители являлись особыми убийцами, что часто приходит на ум при мысли о безымянном. Конечно, гальки среди кадетов было больше, чем нефритовых камней. Только после того, как войду в Самил, я буду иметь дело с настоящими, страшными парнями. Кадет, возможно, не атакует, пока мы не доберемся до Самила. Возможно, как и ожидалось, в течение 2 часов никаких событий не происходило. Около 14:00 Джин подошел ко входу в Самил. Он не сильно отличается от обычного города внешне. Был проложен умеренно широкий проезд в город, а у ворот между невысокими стенами стояли 2 привратника. Что делает город немного другим, так это то, что привратники не были одеты в белый. Это потому, что не было необходимости делать угрожающий вид. Никто в мире не входит и не выходит из Самила. Белый – символ безымянного. Все в городе одеты в молочно-белые, от кадета до самых влиятельных членов организации. Все, кроме посетителей. Остановите карету. Всадник натянул поводья, когда привратник тихонько заговорил. Джин, сошедший с кареты, тут же вынул из рук табличку, а привратники некоторое время смотрели на нее и переглядывались. Вы расскажете о цели вашего визита в Самил. Они не спрашивали, кто такой Джин и откуда он. Просто для опыта. Это будет забавный опыт. Заходите. Вы можете вернуть табличку, когда будете уходить. Я хотел бы задать вам вопрос, прежде, чем войду в город. Что за вопрос? Закон безымянного применяется к посетителям с момента предъявления таблички или после того, как я войду в город. Что? Как только привратник собирался ответить, в тыл влетел кинжал, и Джин, что некоторое время был в восторге от своих чувств, быстро обернулся. Это был всадник. Джин быстро сократил расстояние и ударил всадника по бедру, когда тот как раз вытаскивал очередной кинжал. Что-то оторвалось от бедра кадета и ударило Джина по пятке, после чего мальчик взмахнул локтем и ударил всадника в подбородок. Джин покачала головой, когда тот рухнул. «Вы, ребята, будете драться?» Привратники покачали головами, пряча расширенные глаза. «Нет, мы учимся убийствам, а не боевым искусствам. С того момента, как ты ударил, мы уже проиграли. Иди спокойно. Спасибо. А этого парня, вероятно, выгонит, верно? Он пытался убить без молочно-белого костюма, будучи незамеченным, и потерпел неудачу. Ты хорошо знаешь наш порядок. Это небольшой секрет, так что тут нет ничего такого. Пожалуйста, скажи ему, чтобы он не слишком расстраивался». Джин взял золотую монету и подошел к потерявшему сознание всаднику. Чуть позже кадет, вероятно, расстроится, но Джин скорее думал, что спас ему жизнь. Это было потому, что такие неряшливые люди должны были остаться в Самиле, чтобы умереть собачьей смертью. Скажи им, что это за его работу. Когда Джин прошел мимо входа и вошел в город, привратники взглянули на него сзади. Странный и милосердный мальчик приносил восхищение, и Джин, вошедший в город, тоже был вынужден сдерживать свое восхищение. О, перед отъездом семицветный павлин предоставил различную информацию о Самиле. Вопреки распространенному мнению, Самил – город спокойной красоты. Улицы чистые, ни единого следа грязи, а все здания определенных размеров кажутся новопостроенными. Члены безымянного, вида новых посетителей, тихи, как служители и не смотрят на них безрассудно. Все мягко сияло молочно-белым под ярким, полуденным солнцем. Он красивее, чем я себе представлял. У меня мурашки по затылку пробежали. Эта красота прятала кровь. Причина, по которой символы безымянного имеют молочно-белый цвет, связана с уверенностью в том, что они никогда не оставляют пятен крови на своих белых одеждах. Кадеты постоянно проходят специальную подготовку, они убивают друг друга каждый день. Он видел кадетов среднего возраста за 40, юношей и мальчишек-ровесников Джина. Конечно, были даже дети, что выглядели на 4 года моложе Джин. И хотя между ними существует четкая пропасть, сильные проявляли милосердие к слабым крайне редко. Независимо от возраста, карьеры или происхождения, лучший кадет убьет своего противника и отправится в неизвестность. В некотором смысле это место хуже, чем Ранкандил. Глядя на юных кадетов, идущих по этому жестокому городу, Джин невольно думал о своей сестре Йони Ранкандил. Она сказала, что ее отправили сюда, когда ей было 12. Ранее Сейрон, признавший талант Йоны, долго мучился, отправить ли ее во дворец или в Самил. И дворец, и безымянный находятся вне контроля великих держав по схожим причинам и по той же причине являются желанной землей. Конечно, более желанным из двоих является дворец, но это была одна из причин, по которой Сайрон в конце концов отправил свою младшую дочь в Самил. Наследник дворца уже назначен, и пока не выделено ни одного наследника безымянного. Даже сейчас, когда Йоне исполнилось 23 года. Поэтому, даже если сложить предыдущую жизнь Джина, дней, когда он лично видел Йону, было очень мало немногих. В предыдущей жизни Йона, наконец, вернулась в свой дом и стала убийцей только для ее семьи. Это была жизнь, далекая от почетного знаменосца Ранкандила. Это была жизнь неофициального знаменосца, которого нужно было строго скрывать извне. Свобода была гарантирована, по крайней мере, в саду мечей. Йона прятала и стирала свое присутствие самостоятельно. Причина была неизвестна. Это из-за личности или потому, что она думает, что ей нельзя становиться достоянием общественности. И, увидев ее в таком состоянии, Джин на какое-то время почувствовал странную однородность. «Потому что я всегда был в углу и также затаил дыхание. Мы с сестрой относились друг к другу совсем по-разному. Если хочешь что-то сказать или услышать от нее, то можешь встретиться с ней и сказать ей лично». Джин пошел с горькой улыбкой. «Мне нужно найти комнату, чтобы остаться. Самил – небольшой город. При меньшем количестве посетителей меньше и гостиниц по сравнению с другими малыми и средними городами, но совсем не без них. Однако, на этот раз Джин не собирался пользоваться гостиницей, она слишком подвержена угрозам убийства. Не только трактирщик и персонал, но и другие постояльцы, если уделять этому внимание каждый день и каждую минуту, то меня на несколько дней не хватит. Джин уже испытал, как сложно это было на арене космоса. В то время на него напали пираты, не обученные убивать, но он еле-еле выдержал. Лучше снять комнату с одним из кадетов. Джин будет угрожать кадету. Вы должны хорошо оценивать свои силы. Вы ошибочно думаете, что можете убить меня в любое время, но на самом деле, у кадетов такого уровня это никогда не получится. Между тем, док посреди империи кукурузы. Примпер, Самил находится в империи кукурузы. Бердин и Данте искали Джина с момента банкета. Вы, да, вы, не могли бы помочь мне на секунду? Вы видели кого-нибудь, кто выглядел бы так? Хаем, вы когда-нибудь видели такого мужчину? Я дам награду, большую. Они использовали мощь семьи, чтобы обыскать все части империи и нашли целых 45 имен. На данный момент встретили более 10 джингреев. Выследить будет намного легче, если весь личный состав Хайрона и Цепфиля будет мобилизован. Но тогда смысл тайной поездки пропадет и возможность собраться втроем может исчезнуть навсегда. Я уверен, что джингрей был тут, но... Что, если этот джингрей не был тем самым? Ну что ж, я поеду в следующий город. Один из 45 должен быть тем парнем, я уверен. Глава 143. Безымянные. Часть 2. Одолжить комнату? Да. Мужчина посмотрел на Джина с ничего не выражающим лицом. Кадеты в уродливых, молочных цветах, как правило, выглядят немного более яркими благодаря своим ярким цветам, но мужчины, нет. Внешний вид, что подходит бойцу, а не ассасину, или капитану наемников, использующему топор. Джин выбрал этого человека, пока бродил по улицам до захода солнца, и причиной выбора были шаги. Если вы издаете звуки шагов, не осознавая этого, то находитесь на начальном уровне, если немного сосредоточитесь и сможете скрыть их, то на среднем, а если неосознанно полностью скрываете их, то на продвинутом уровне. Нужно тренироваться до такой степени, что все чувства должны быть максимально развиты, чтобы быть признанным кадетом, что скоро отправится в ряды безымянных. Основываясь на критериях, Джин оценил этого человека как кадета среднего уровня. Новичков приходилось отсеивать, потому что они были слишком слабы, а связываться со старшим с самого начала было обременительно. Тебе лучше пойти в гостиницу. Я не хочу, чтобы ночью было слишком много посетителей. Лучше взять у тебя. Это довольно неприятно. Лоб мужчины сузился до тонкости. Не потому, что Джин попросил предоставить комнату ни с того ни с сего. У мужчины нет другого выбора, кроме как принять просьбу Джина как провокацию. Он слышал его слова, как «ты не можешь убить меня, у тебя есть безымянная табличка, так что ты, вероятно, из определенной семьи, и, должно быть, достиг невероятных результатов для своего возраста. Я понимаю, что ты полон уверенности, но это Самил, земля без справедливости. Я это хорошо знаю, вот почему держусь подальше от гостиницы. Если не дашь мне комнату, то я поищу кого-нибудь другого. Я одолжу ее тебе, но не приму жизнь. Не забывай, что все зависит от тебя. Спасибо». Дом мужчины, в который они прибыли примерно через 5 минут после прогулки, имел двухэтажное строение. Джин решил использовать относительно узкую комнату, и как только он вошел в дом, то ему тут же предложили ужин. «Я не думал, что ты будешь таким щедрым, спасибо. Эффективная диета из небольшого количества мяса и яиц, смешанных с овощами, как сказал мужчина, была свежей пищей». Джин быстро проглотил еду, положил миску перед мужчиной, сел за стол и все еще смотрел на него. Нельзя отводить взгляды от убийцы среднего уровня. Он казался расслабленным, но это ложь. Мужчина мог выпустить яд под столом, целиться в шею Джина вилкой, которой брал мясо, или выстрелить отравленной иглой, спрятанной в рукаве его одежды. Что может случиться, если Джин ослабит бдительность хотя бы на мгновение? Даже если у него было относительное превосходство, приходилось рассматривать больше вариантов, когда имеешь дело с обученными убийцами. Две отравленные иглы на рукаве одежды. А так как он всегда оставляет часть рта пустым, когда пережевывает пищу, то явно прячет во рту отравленную иглу или яд. Когда он был кадетом, было полезно изучить основные привычки убийц. Имея дело с убийцами, думайте, что они маги, или вы должны думать о них как о мошенниках, молодой мастер. Когда кто-то отвлечется, он использует настоящий кинжал, которого его оппонент не ожидает видеть. Однажды инструктор для начинающих, Гарон Альтимира, рассказал мне эту историю. Кроме того, есть различные советы, данные коллегами из Тикана перед отъездом в Самил. В частности, Джин был в курсе некоторых советов, данных Кикантель, которая была хорошо известна после того, как вошла в Самил. Одна вещь, которую нужно отметить, когда находишься в Самиле. Неважно, где вдруг откроется дверь. Во-первых, не своди глаз с того, на что ты смотрел. В тот момент, когда рефлекторно повернешь голову, и будешь мертв. Откуда у него мог быть такой хороший инструктор и коллега? Благодаря ей, даже в тот момент, когда входная дверь слева неожиданно открылась, Джин смог без паники следить за мужчиной. Какого черта, мужик, ты знал, что дверь откроется? С другой стороны, мужчина ожидал, что Джин повернет голову, и изначально намеревался задушить его, накрыв лицо скатертью, с нанесенным на нее анестезирующим средством. Но он не смог сделать этого. Это было потому, что Джин не двигался после того, как входная дверь открылась. Бип, писк, писк. Открытая дверь тряслась, и из ее петель доносился странный звук. Никто не входил в открытую дверь. Только холодный вечерний ветер прошел мимо Джина и мужчины. Это их уникальный способ обучения. Инструкторы, переодетые кадетами, иногда бесследно открывают двери, особенно дома с посетителями. Убийцам присуще нервничать 24 часа в сутки. Было бы опасно, если бы он посетил Самил, не услышав этого от Кикантель. Джин уставился на мужчину. «Должен ли я закрыть ее?» Когда Джин спросил, мужчина попытался задушить свое удивление и кивнул. «Это не просто ребенок. Нет, он очень жуткий. Он из бесценной элиты, хоть и молод. Я чуть не попался. Понаблюдаю несколько дней и потихоньку рискну. Его никогда не следует считать неряшливым. Если бы он силой напал на Джина, инструктор безымянного, только что открывший дверь и прошедший мимо, убрал бы его из Самила, как только завтра взойдет солнце. Это не способ убийцы. Тогда можно мне подняться наверх и немного отдохнуть? Делай, как пожелаешь». Джин, поднявшись на второй этаж, тут же снова пробежался глазами по интерьеру. Сколько маршрутов есть? Присутствуют ли ловушки или прячется ли тут другой убийца? Есть много вещей, которые нужно проверить. Я не думаю, что со вторым этажом что-то не так. Тут только одно окно, так что путь проникновения ограничен, и даже если оно будет немного больше, я не смогу его использовать. Не думаю, что на потолке, полу или стене есть какое-то специальное устройство. Через час или около того внутреннего осмотра на втором этаже, сидя в постели, Джин подумал об инструкторе, о том самом инструкторе, что открыл дверь за ужином, безымянный за гранью воображения. Хотите сказать, что все инструкторы такие? Как человек может быть таким призрачным? Во время ужина Джин держал нервы на пределе, каждую секунду. Он был уверен, что входная дверь внезапно откроется и его концентрация будет расплывчатой. Даже в тот момент, когда дверь открылась, Джин не знал о присутствии инструктора. Как будто дверь открылась сама по себе и не было человека, повернувшего дверную ручку. Инструктор может убить меня, когда захочет. Даже если это моя комната в Тикане, а не Самил. Я не могу гарантировать свое выживание, даже если все мои коллеги защищают меня. По спине к шее пошли мурашки. Я не должен быть польщен, увидев небольшое количество кадетов среднего уровня. Если ко мне придет убийца уровня инструктора, меня могут убить еще до того, как я успею показать то, что дала мне Кикантель. Теперь я могу понять, куда пришел. Но было еще кое-что, чего Джин не знал. Присутствие женщины, сидящей вниз головой на потолке и наблюдающей за ним. Она оставалась позади него каждое мгновение, даже когда Джин закончил есть и осмотрел каждый дюйм второго этажа. Затем, как только Джин сел на кровать, она прижалась к потолку. Около часа женщина наблюдала за ним, соблюдая дистанцию примерно в полшага. Это правда? Нет, может, мне просто спросить? Нет, если это не он, возможно, мне придется его убить. Я имею в виду, он выглядит точно так же, но, когда Джин вздохнул и собирался достать Брадаманте, глаза женщины заблестели. Ее зовут Йона Ранкандил, старшая сестра Джина. Она была инструктором, который прошел мимо двери ранее. Брадаманте, это младший, ух ты, хлопок. Йона захлопала в ладоши, потому что она не могла сдержать своего приветствия. Хлопок, Джин рефлекторно встал и занял оборонительную позу, и в то же время посмотрел в потолок, на источник аплодисментов. Он сделал это после того, как Йона снова заняла место позади Джина. «Хуа, меня чуть не поймали». Как будто совсем не имея веса, постельное белье, на которое она наступает, не имеет даже небольшой складки. Затем, когда Джин дергался и снова начинал оглядываться, Йону не было видно, потому что она цеплялась за Джина, как тень. «Эй, можешь просто притвориться, что не слышал». Она получила всю привязанность и внимание нынешнего короля безымянных не просто так. Так вот, талант Йоны был чем-то, что даже он не мог сделать. Что это? Какого черта? С потолка доносился хлопок, но я не могу использовать магию или духовную силу. В отличие от Йоны, Джин был сумасшедшим. Он потел уже больше часа, но не мог понять, что это были за аплодисменты. Это тот инструктор? Нет, даже он не сможет прятаться в таком большом помещении. Вскоре был сделан вывод, что Джин был глухим или плохо расслышал. Иначе было бы трудно понять. У-у-у. Но он не мог избавиться от напряжения, когда вернулся в постель, и сегодня не смог уснуть. «Ты никогда не сможешь найти меня, потому что еще не открыл достаточно глаза, хе-хе, но это здорово. Насколько ты вырос, как знает Йона, достижение Джина, 5 звезд. На самом деле, однако, у младшего было почти 7. Одно это уже достаточно удивительно, но она не забыла, что младший заблокировал все попытки убийства этого человека на первом этаже. Я уверена, что Луна не смогла бы этого сделать в твоем возрасте. Конечно, она бы отбилась от отравленной иглы или кинжала, но остановить все попытки было бы невозможно. Она настолько горда, что хочет сразу же обнять своего младшего брата. Йона покачала головой, немного подумав, стоит ли раскрывать ее личность и хвалить младшего. «Я многое могу тебе рассказать, хе-хе, играй со мной с сегодняшнего дня, пока не уйдешь, младший». Глава 144. Безымянные, часть 3. Прошло 4 дня. Каждый день Джин завтракал с мужчиной, бродил по улицам, возвращался к закату и ужинал. Беззаботные дни заставляли его чувствовать, что он приехал в отдаленное место отдыха вместо Самила. Когда бы он ни бродил по улицам или сколько бы ни жил в доме с этим человеком, не было ни одного покушения. Дни Джина были очень мирными. Место, где он проживал, было домом кадета среднего звена. Кадеты на улицах были хуже этого парня. Тот факт, что он вернулся живым, напомнил всем внизу, что с Джином не стоит связываться. «Никто не ходит за мной после первого дня». Немного странно облокотившись на дерево, Джин листал энциклопедию о разных ядах и ядовитых растениях из библиотеки Самила. В ней было не так уж много информации. Однако, поскольку Джин мало что знал о ядах, он был очень заинтригован. Пара глаз, спрятавшихся за деревом напротив него, внимательно наблюдала за ним. «Хи-хи, из всех членов семьи он, кажется, единственный любит книги». Йона была очень занята, присматривая за своим младшим братом. Помимо того факта, что она давно его не видела, у Йоны была своя причина наблюдать за ним. Уровень мастерства Джина. Она должна была определить это, чтобы послать убийц его уровня. И, судя по ее наблюдениям, его навыки были невероятными для 16-летнего подростка. Не только его аура впечатляет, но и способность обнаруживать опасность также замечательна. На уровне ветерана, что несколько раз пережил смертельные ситуации даже для Ранкандила, такой большой опыт был редкостью. Он преодолел бы эти ситуации по крайней мере 1 или 2 раза в возрасте 16 лет. Какую жизнь прожил этот ребенок? Как и сказала Йона, чистокровные ранканделы обычно проходили через подобные испытания во время своих знаменосческих путешествий. Однако она чувствовала, что младшие испытали это не раз и не два. Она не ошиблась. На самом деле, Джин преодолел больше проблем и трудностей, чем любой другой ранкандил. Хотя она этого не знала, у Джина был опыт человека, дожившего до 40 лет, включая его прошлую жизнь. А поскольку в прошлой жизни он был слабаком, ему пришлось пережить еще много вещей на своем горьком опыте. Очень интересно. Среднего или среднепродвинутого будет недостаточно. Я должна послать несколько продвинутых групп убийц. Хе-хе. Йона слегка хихикнула и вышла из леса. Хаэм, Джин посмотрел туда, где она была ранее, а потом подумал про себя. Там снова что-то было. Прошло так много дней с тех пор, как я начал чувствовать это. Ха, после тех хлопков мне кажется, что я схожу с ума. ты не можешь покинуть мой дом сейчас». На следующий вечер кадет промежуточного звена заговорил измученным голосом сразу после подачи обеда. «Возможно, я слишком много ем или нарушаю твою повседневную жизнь?» – спросил Джин, широко раскрыв глаза, а мужчина покачал головой. «Нет, не поэтому». «Почему?» – мужчина глубоко вздохнул. «Я отказался от попыток убить тебя. Ах, сначала я думал, что ты бесстрашный ребенок, выросший в своем клане, знающий только хорошую сторону мира, что-то такое жалкое, и я очень ошибался, я понимаю». Они неловко улыбнулись друг другу. «Но в течение 4 дней я пытался найти лазейку, но не смог получить ни одной возможности. 4 дня, так что я признаю, что не на том уровне, чтобы убить тебя. Хм, для меня было бы правильно уйти, услышав эту причину, но зачем сдаваться, даже не попытавшись? Неудачное покушение на посетителя влечет за собой вычеты. Обычно я должен прикончить тебя к концу 1-го дня, но ты не дал ни одной возможности, и меня все равно скоро повысит». Джин задумался на секунду, но потом просто пожал плечами. «Это были значимые 4 дня для меня. Я многому научился, оставаясь начеку все это время. Надеюсь, ты тоже узнал что-то новое». И на этот раз мужчина громко рассмеялся. «Кухаха, я не думал, что ты так ответишь. Я тоже многому научился. Мой уровень мастерства какое-то время оставался на месте, но этот опыт действительно меня стимулировал. Благодарю тебя». Мужчина предложил руку. «Я не пытаюсь убить тебя здесь. Однако, после того, как покинешь мой дом, я надеюсь, что ты благополучно выберешься из Самила». Джин схватил его за руку после некоторого размышления. «Я надеюсь, что ты станешь безымянным убийцей и когда-нибудь придешь ко мне. Я не буду спрашивать твоего имени. Впрочем, я отплачу за гостеприимство». Впервые в доме этого человека Джин сытно пообедал. Сразу после этого он собрал чемоданы и ушел. Ночь была темная, ни луны, ни звезд не было видно. «Теперь мне не боязно идти в гостиницу, неопытные насекомые не будут его беспокоить даже в гостиной». Подумав об этом, Джин начал идти. Однако, не отойдя и 5 шагов от дома, он инстинктивно что-то почувствовал и посмотрел себе под ноги. Хм, это ловушка для ловли крупного зверя. Если наступить на середину, острая стальная ловушка вцепится в лодыжку. Около 30 из них были разбросаны по пути Джина. «Когда вы выступаете против убийц, то должны думать о них как об иллюзионистах или мошенниках, молодой мастер. Если бы он снова не подумал о совете Гарона Альтимира, Джин попал бы в ловушку». «Выше, Шинг». Джин обнажил бородманти и посмотрел на крышу дома. Кто-то высунул голову. Продвинутый кадет, посланный Йоной. Он укусил длинную трубку, готовясь выстрелить отравленным дротиком. Ловушки должны были немного сбить фокус Джина на долю секунды, чтобы ударный дротик действительно попал в цель. ПФФ. Дротик был выпущен до того, как Брадаманте удалось полностью обнажить ножны. К счастью, Джин смог отразить его полуобнаженным мечом, однако он не мог противостоять напору. Затем кадет потянул за веревку, которая была привязана ко всем ловушкам. Десятки медвежьих капканов во дворе полетели в сторону Джина. Стальные лезвия впились бы в его кожу и впрыснули свой яд в тот момент, когда коснутся его. Твою мать! Зрелище напоминало стаю аллигаторов, несущихся к нему. Ляск, Колян, Канг. Джин полностью обнажил Брадаманте из ножен и отразил все ловушки, размахивая мечом так быстро, как только мог. Поскольку лезвие оставляло бледно-белые остаточные изображения, некоторые ловушки остались на лезвии. Это была цель кадета. Если убийство не удастся, кадет планировал нейтрализовать меч Джина, чтобы выиграть время и сбежать. Он уже потерпел неудачу, как только дротик был отклонен. Поэтому кадет не собирался убивать Джина ловушками. Он думал, что мальчик сначала избавится от ловушек на своем мече, вместо того, чтобы преследовать преступника. Он также хотел, чтобы меч сломался. Сволочь. И все же медвежьи капканы никак не могли поцарапать Брадаманте, клинок, выкованный из тысячелетней стали. С медвежьими капканами, цепляющимися за его меч, Джин решил прыгнуть на крышу. Клинок теперь больше напоминал летучую мышь, чем меч. Джин бросил его в кадета. У-у-у-у-у-у. Брадаманте издал звенящий звук, путешествуя по воздуху. Из-за ловушек лезвие ничего не могло разрезать. Однако, массивная палка попала курсанту в бедро, а затем упала на землю. Ляск. Джин прыгнул на потерявшего равновесие кадета. Попался. Двое сцепились и упали на крышу. Джин тут же вскочил на кадета и обернул кулак аурой, готовый ударить противника по лицу. «Я признаю поражение», — кадет закричал бешеным голосом. «Что? Я признаю неудачу, мой друг. Пожалуйста, остановись. Победа за тобой. Ты бы остановился на моем месте, я не убью тебя. Благодари свой кадетский статус». Треск. Джин все равно ударил кадета, его нос и скулы расплющились. Кровь брызнула повсюду, но Джин не останавливался, пока кадет не потерял сознание. Какой беспорядок! Он небрежно стер кровь с кулака. На его мече было 6 ловушек, поэтому он не мог использовать его, пока не избавится от них. «Я должен избавиться от них. Мне нужно по крайней мере 3 минуты». Джин остановил руку, протянутую к ловушкам, и огляделся. Они находились на крыше, поэтому спрятать тело было негде. Было также много других мест, где другие люди могли спрятаться на соседних крышах. «Во-первых, мне нужно перебраться в безопасное место. Поскольку этот парень расставил те ловушки, они знали, что сегодня я выйду из дома». Джин пришел к выводу, что продвинутый кадет определенно слышал разговор, который он вел с кадетом среднего уровня. Он упомянул, что уйдет после обеда, и тогда старший кадет решил совершить попытку убийства. «Этот парень не ударил меня в спину. Более того, это начальство приказало ему или что-то в этом роде. А может быть, после оценки моего уровня мастерства кто-то приказал выследить меня, как он и думал». Фвит. Стрелы летели к нему с обеих сторон. И, как и ожидалось, это были стрелы с отравленными наконечниками. Джин едва мог уклониться от них, но он не мог найти источник из-за того, что в него летело все больше стрел. Они продолжали лететь в него дождем, и он даже не мог определить, сколько людей стреляло. Джину пришлось лечь на землю. Ему нужна была хотя бы стена здания, чтобы блокировать стрелы, идущие с одного направления. «Черт, мне кажется, что на земле меня ждет что-то еще». Однако у него не было выбора. Если он не хотел превратиться в дикобраза, ему нужно было лечь на землю. Джин стиснул зубы и спрыгнул с крыши. Йона улыбнулась, довольная. «Хе-хе, потерпи немного, младший брат. После такой погони в течение недели ты пробудишь свой глаз. Он уже наполовину открыт. Но если ты не выживешь и умрешь, будет немного грустно, но ничего не поделаешь». Хаем-хаем. Йона напевала мелодию, пока Джин убегал. Она искренне хотела, чтобы он стал сильнее. Глава 145. Безымянные. Часть 4. Преследование убийц продолжалось всю ночь и до утра. Как и сказал Джин, первый продвинутый убийца, пускавший в него отравленные дротики, был лишь началом. Сразу после того, как мальчик спрыгнул с крыши, улицы наполнились ядовитым дымом. Его зрение было затуманено газом. Джин заблудился в переулках. Всякий раз, когда он останавливался, чтобы отдышаться, лезвие пролетало прямо мимо его лица. Еще один шквал стрел последовал за ним, пока он выбегал из переулка. Отражая и уклоняясь от всех снарядов, Джин думал, что он мертв, когда трое продвинутых кадетов устроили ему засаду из канализации. И не только. Когда он, наконец, нашел гостиницу, как только Джин открыл дверь, дым начал просачиваться наружу, и сквозь дымку вылетел кинжал. Это было довольно неожиданно для Джина, но он ничего не мог поделать с дымом, который он вдохнул. Эти сумасшедшие ублюдки. Джин сбежал в лес, где ранее читал свою книгу. Он выплюнул смесь слюны и крови, прежде чем покачать головой. Если бы не его тело, он бы страдал от лихорадки и выплевывал сгустки крови. Слишком организованно. Я не знаю, кто посылает всех этих людей, но я найду их и надеру им задницы. Стиснув зубы, Джин сжал кулаки. Его глаза горели страстью и боевым духом. В конце леса начало всходить солнце. Однако, Джин не был уверен, прекратится ли погоня к утру. Его лицо было покрыто холодным потом, а халат разорванный выглядел, как старая тряпка. Несмотря на это, он был удивлен, что на его коже не было ни единого пореза. Потратив 5 минут на осмотр местности, Джин прислонился к дереву. Он и подумать не мог, что Йона сидит на вершине этого дерева. «Хи-хи, ты лучше». Йона уронила лист бумаги и спряталась. «Что это?» Джин инстинктивно поймал бумагу в воздухе. Игра возобновится вечером. В этот момент Джин был на пределе своих возможностей. Едва сдерживая гнев, Джин усмехнулся. «Ха-ха, я думал, что это лучший из лучших палачей Безымянного, но это просто старшая сестра Йона. Ну, так немного лучше. Если я переживу эти атаки, то смогу прямо попросить противоядие тысячи ядов». Поскольку сообщение отправила сама Йона, Джин расслабился. После того, Как он запер дверь гостиницы и глубоко вздремнул, усталость рассеялась. Небольшое количество ядовитых паров было очищено. Они покинули его организм, когда он дышал во сне. Этого бы никогда не случилось, если бы яд исходил от более обученного безымянного убийцы. Если подумать, старшая сестра Энн получила противоядие от тысячи ядов, потому что какое-то время развлекала старшую сестру Йону. Правда, они немного по-другому играли. Тогда Энн прямо подошла к Йоне. Она нацелилась на сердце Йоны, которое обладало уникальным характером и часто сталкивалось с одиночеством. Сначала Йона не слишком доверяла ей, но медленно и верно ее сердце открылось, и Энн получила зелье. «Я тебя любила так долго, а ты ничего не сделаешь для меня», Энн получила зелье, заставив Йону раскаяться. После приобретения она дистанцировалась от Йоны, сказав, что не может справиться с ее личностью. Это знал каждый брат. У депрессии старшей сестры Йоны в главном доме было много причин, но ее шрамы, вызванные старшей сестрой Энн, были немалыми. Даже я знал это в таком юном возрасте, конечно. Джин не собирался играть с Йоной для достижения своей цели. Прежде, чем выйти из своей комнаты, Джин быстро умылся водой, которую набрал в миску. Он завязал челку, чтобы она не свисала, затем небрежно зашил дыры в своей мантии и осмотрел снаряжение. «Игра начнется, как только я открою дверь. Если открою ее небрежно, то разбужу Асина Юли». Было ли это потому, что он уже испытал это предыдущей ночью? Ему казалось, что он мог бы вытерпеть более искусных убийц. Он привык к тому, что целый город лезет к нему. «Но я не буду тратить время попусту, как вчера. Будьте благодарны, что я использую только свой меч». Кадет Джин думал, что сможет противостоять стольким кадетам, если воспользуется магией или духовной энергией, но все это время он был инвалидом. Крак, пшоа, шашашашака, кырка. Как и ожидалось, как только дверь приоткрылась, сработали ловушки, установленные перед дверью. Ядовитые дротики полетели к Джину. Уже ожидая движения Джина, убийцы в коридоре затаили дыхание, чтобы скрыть свое местонахождение. «Сегодня я не собираюсь отставать от вашего темпа». Бум. Джин обернул рукоятку своего меча Аура и выбил дверь. Тонкая деревянная дверь разлетелась вдребезги, и образовалась дыра, в которую мог пройти человек. «Вчера я пощадил ваши задницы, но теперь вы рискуете своими конечностями, пытаясь убить меня». Он позволил преследовать себя, потому что не хотел убивать кадетов. Хотя прошлой ночью он проявил милосердие, они довели Джина до крайности. Были ли они кадетами или двигались по приказу, в любом случае, они пытались убить его. Слэш. Джин выскочил из дыры и слегка порезал кадету поясницу. Прежде, чем он услышал крик, Джин повернул лезвие, чтобы углубить рану. «Если ты не найдешь доктора в ближайшее время, тебе конец». Остальные кадеты окружили Джина и начали метать в него острые снаряды. Отклонить их будет несложно, но самой большой угрозой в этом были крюки. Эти ужасные крюки, сделанные из сплетенных вместе когтей орлов, цеплялись за все, к чему прикасались, и никогда не отпускали. Их сила натяжения была зашкаливающей. Они не сломаются от взмаха меча, покрытого аурой. Каждый раз, когда я их вижу, мне кажется, что со мной обращаются как с каким-то зверем. Поначалу Джин не знал, что делать, поскольку их было нелегко сломать. Это была главная причина прорех на его одежде. Тем не менее, он не планировал попасться на это дважды. Что-то, что я не могу просто прорезать. Почему я не подумал, что могу просто замахнуться? Думать о том, чтобы проткнуть что-то, летящее со скоростью стрелы, было необычно. Тинг, титинг. Джин начал наносить легкие удары в каждый крюк. К сожалению, у кадетов не было навыков владения мечом или физических способностей, как у Джина. Отраженные крюки с раскрытыми челюстями полетели их в сторону. Раздались оглушительные крики. Ка-а-а-а-р-р-р. Затем небольшой коридор наполнился кровью и кусочками плоти. Джин прошел мимо кадетов и направился на первый этаж. Они немного хуже, чем вчерашние ребята. Вероятно, пытаются вызвать высокомерие или что-то в этом роде. Те, что на первом этаже, вероятно, будут особенными среди кадетов. Лучшие кадеты, находившиеся в одном-двух шагах от звания безымянного убийцы. Как и ожидал Джин, убийцы, стоявшие на первом этаже и снаружи гостиницы, были очень талантливы. «Я никогда не должен двигаться по той траектории, по которой они хотят, чтобы я шел. Я проиграю, если это сделаю. Куда бы ни летели атаки, Мне не нужно уклоняться от них. Буду просто идти вперед, если я уничтожу все на своем пути. Они, естественно, просто последуют за мной. Поскольку они обращаются со мной как с каким-то гигантским зверем, как только он прибыл на первый этаж, он, как сумасшедший, пронесся подобно бульдозеру по первому этажу. Каждый столб или стена, с которыми он сталкивался, были уничтожены. Конечно, он делал это все терпя атаки, но это было лучше вчерашнего дня. Если он сбежит из трактира, то отряд на крыше его пристрелит. Командир обозначил свои мысли, но не прошло и 10 секунд, как его прогноз оказался неверным. Как только Джин вырвался из стен гостиницы, его план состоял в том, чтобы снести все, что попадется в поле зрения, включая общежитие кадетов и небольшие магазины. Мой дом. Группа убийц не смогла контролировать ситуацию, и начинающие кадеты понесли большой ущерб своему имуществу. Они напали на него сначала как целая организация. Не просто покушение кадета, а спланированная атака с участием десятков человек. И Джин подумал, что это уже слишком. Эти кадеты будут настойчивы, или моя аура истощится, или лидер безымянного примет меры. Посмотрим, что произойдет. Старшая сестра Йона каждый раз, когда рушился очередной кирпичный дом, улыбка Джина становилась все ярче. Ха-ху. Джин медленно выдыхался. Аура Брадамонти стала значительно слабее, а его тело тяжелым, как сталь. Итак, после того, как погоня улеглась, он спрятался в ресторане отдышаться. Черт, кажется, лидер любит старшую сестру Йону больше, чем я думал. В этот момент Джин подумал, что за ним придет главарь или один из лучших палачей. Тогда он сможет воспользоваться подарком Кикантили и найти выход из ситуации. Однако именно Йона послала кадетов преследовать его. Лидер безымянного будет уважать все решения Йоны. Даже устроив такой шум, она просто написала бы стостраничную саморефлексию и не подверглась бы другому наказанию. Зная этот факт, Джин солгал бы, если бы сказал, что не удивлен. Такими темпами кадеты обнаружат, что моя аура слаба, сожмут зубы и выложатся по полной. Что я должен делать? Должен ли я использовать магию или духовную энергию? Воспользоваться подарком мисс Кукантиль сейчас было бы слишком преждевременно и унизительно. Подумав некоторое время, глаза Джина загорелись гневом. «Эй, вы, ребята, прячетесь там, идите сюда!» Видя, как вы хреново прячете свои следы, кажется, вы, ребята, не те, кто хочет меня убить. Если уйдете, я оставлю вас в живых. В следующий момент Джин столкнулся с неожиданными лицами. Хаем, что? Почему вы, ребята, выходите оттуда? За колонной стояли Данте и Бердин, чеша затылки. Глава 146. Безымянные. Часть 5. Привет, Джин. Бердин безумно махнул рукой с широкой улыбкой на лице. Здравствуй, старый друг. Данте усмехнулся и попытался приблизиться к Джину. Однако, мальчик протянул свой меч и оставался осторожным. Сейчас я немного чувствителен. Я хотел бы, чтобы вы объяснили, почему появились в этом месте именно в этот момент. Хаем, ты не рад нас видеть? Я был бы немного рад видеть вас в баре, но не здесь. Немного. Разочарованный, Данте посмотрел на землю. Бердин схватил Данте за плечи. Только немного рад. Это слишком грубо. Подведя обоих своих друзей, Джин был поражен. Это важно сейчас? Нет, я был слишком резок. Его совесть была смущена. Подумав, что ничего не поделаешь, Джин опустил Брадамонти и вздохнул. Ты бы так не говорил, если бы знал, как сильно мы изо всех сил пытались тебя найти. В яблочко. Мне пришлось использовать свою семью для подкупа, чтобы получить безымянный пропуск. Ладно, скажите мне, как вы нашли меня и по какой причине? Итак, в основном, Бердин рассказывал об их путешествии в поисках Джина, о просмотре истории использования всех трансферных ворот в Империи Вермонт и обнаружении 45 разных Джинов Грей, днях, которые они потратили на выслеживание каждого из них, встречи с 14 Джинами Грей, прежде, чем найти того, кого они искали. Когда мы прибыли в центр Кона, у меня было хорошее предчувствие. Поэтому мы опросили кучера в этом районе, так как место назначения было Самилом. И ты убил Кидарда не так давно, так что я просто знал, что ты будешь здесь. Наши прогнозы сбылись. Теперь ты знаешь, через что мы прошли. Слушая их историю, Джин потерял дар речи. Черт возьми, что это за упорство? Это был первый раз, когда он усомнился в чьей-то стойкости. Ха-ха, да, я услышал вас громко и ясно. Тогда в чем была причина? Причина, по которой мы пошли тебя искать. Ага, Просто потому что мы хотим тебя видеть, потому что ночь на арене была ностальгической. Тебе не кажется, что нам не нужна веская причина, чтобы еще раз увидеть лица друг друга? Да это правдоподобно, хорошо, не обязательно должна быть причина. И, наконец, зачем приходить в Самил и прятаться в углу ресторана? Ах это, я просто знал, что ты играешь с безымянными, и не хотел ввязываться в эту неразбериху. Мы прибыли 3 часа назад и собирались пойти тебя искать, но потом в городе стало немного шумно, и, разобравшись в ситуации, мы поняли, что ты начал разрушать и терроризировать город, и мы были так голодны, потратили все наши деньги, чтобы получить безымянный пропуск, так что у нас нет денег на еду. Значит, вы пришли в ресторан, чтобы набить желудок? Данте покачал головой. Мы не будем есть бесплатно, мы собирались попросить тебя заплатить. По стечению обстоятельств ты наткнулся на нас. Ага, ни одной мысли украсть еду. Ты знаешь, что это неправильно. Мы не такие люди. Наступила тишина. Увидев соус на губах Данте и Бердина, Джин усмехнулся. Затем двое преступников расхохотались. Я все равно за это заплачу. Джин достал 2 золотых монет и передал их 2 грабителям еды. Конечно, мы должны заплатить. Конечно, деньги того стоят. Их ухмылки исчезли, и они посмотрели на Джина. «Деньги стоят, я говорю, давайте победим этих парней вместе. Бердин, береги спину». Хм, слэш, рой кадетов швырнул шквал кинжалов. Ляск. Джин пронесся мимо Бердина и отразил снаряды. Данте обнажил меч и занял оборонительную позицию. «Я чуть не умер там, вау, думаю, это действительно Самил. Ты знал, что я собираюсь заблокировать их для тебя?» Так что завались и приготовь несколько заклинаний. Они собираются выпустить ядовитые пары. Бердин усмехнулся и начал собирать ману в руках. Джин был удивлен тем, как быстро он собирал невероятное количество маны. Он мог подтвердить, что Бердин может использовать 3 заклинания одновременно. Я видел кое-что, когда Бердин пытался исцелить Данте, но он действительно использует 3 заклинания сразу. Использование 3 заклинаний одновременно означало, что он мог получить в 3 раза больше энергии из бассейна маны. Мана в руках Бердина превратилась в элементы огня, ветра и льда. Кроме того, я не знаю, что сделал Данте, но его клинок стал острее, начав двигаться. Данте показал более утонченные, но агрессивные движения, чем когда он встретил Джина на арене. В нынешнем состоянии Данте, Джину пришлось бы использовать либо магию, либо духовную энергию, чтобы победить его. Он действительно тренировался больше, чем Джин, но все равно было трудно поверить, что он добился такого большого прогресса за 3 месяца после их пребывания на арене. Данте, не убивай их, я все равно не думал об этом, Бердин. Атака продвинутых кадетов продолжалась, но по сравнению с прошлым, Джин теперь сражался с ними с комфортом. Вместо того, чтобы думать, что я трачу всю свою энергию и использую все свои навыки, они должны думать об этих парнях. Раскрыть его магию и духовную энергию было бы проблематично, но если бы он использовал свои альтернативные навыки, даже у продвинутых кадетов не было бы шансов. У-у-у-у. Из рук Бердина ветер выдул ядовитые пары. Одновременно по полу пронесся огненный след, а затем распространился в сторону кадетов. Данте защищался от кадетов, которые прыгали через окна. Это не остановится, если мы будем сражаться с ними здесь. Давайте прорвемся отсюда. Тогда что нам делать? Кажется, весь город хочет твоей головы. Просто делай то, что я делал раньше. Поскольку вы, ребята, со мной, придут еще кадеты. Может быть, за нами придет высокопоставленный палач. Мы наблюдали со стороны, потому что не хотели вмешиваться, но теперь нет смысла. Думай об этом как о наказании за вторжение в мои личные дела. В конце концов, Данте и Бердин могли только присоединиться к битве. Впрочем, им это не так уж и не понравилось. Когда они впервые начали свои поиски, у них было ощущение, что они будут переплетены с некоторыми проблемами. Хотя проблема была немного больше, чем они ожидали. Сидя на вершине безымянного поместья, Йона вздохнула. Что за черт? Что это за ребята? Не в силах сдержать гнев, она закатила истерику от странной зависти. Хм, Йона, что случилось?